Глава вторая. Я знал, что меня станут разыскивать. Провернуть такое и остаться безнаказанным я даже не планировал. Если честно, то сам считаю, что перестарался. Но тогда меня просто порвало. То, что они сделали, нельзя было оставлять просто так. Я и не оставил. Девчонке я, кстати, стер память и довез до города. Наверное, ей будет забавно очнуться посреди рабочих окраин и не помнить ничего за последние пару дней. Но выяснять, кто она такая и где живет, не входило в мои планы. У меня сейчас и так проблем планировалось столько, что ее заботы меня особо не трогали. Спас и хорошо. Дальше сама. Уверен, справится. Я одел ее в один из меховых плащей, что был на магах Смирновых, подобрав самый близкий по размеру и теплые ботинки. Не самый лучший видок, но другой одежды у меня не было. Сейчас она стояла на нешироком тротуаре у самой стены какого-то производственного корпуса, потерянная, с полным непониманием происходящего в глазах. Я старался не попадаться ей на глаза. Сознание к ней вернулось, и она могла меня запомнить. Я убедился, что девушка может самостоятельно стоять, и отошел в сторону. На улице был день, и я надеялся, что ее никто не обидит. Спустя пару минут к ней подошла женщина и принялась о чем-то говорить. Затем обняла ее за плечи и, качая головой, повела за собой. Вот и хорошо. Теперь я был спокоен. Я развернулся и пошел в противоположную сторону. Первой мыслью было отправиться к Дане. Адрес я знал, денег еще немного было. Но бежать за помощью к девчонке? Нет, это не про меня. К тому же я боялся ее подставить. Сейчас за контакты со мной могли и голову оторвать. Она, конечно, не абы кто, а Ковалева. Но кто знает, на что способна княгиня Смирнова, особенно после того, как лишилась шестерых высокоранговых магов. Да к черту их всех! Для начала я составил план. Мне стоило исчезнуть. А где лучше всего скрыться, как не в белой снежной пустыне? Но была проблема. Где там что искать? Где укрыться? Нужно помещение и, желательно, тайное. А уж чем заняться, я придумаю. Точнее, мысль уже была. Она как-то сама собой пришла еще в момент восстановления справедливости. Оставалось только все провернуть. Я вернулся к оставленному в поле снегоходу и рванул на север. С географией этого мира у меня было сложновато, но, к счастью, кое-что я запомнил. К вечеру мне удалось отыскать то, что нужно. Как? Я начал от Салехарда и прошел той дорогой, по которой меня везли на каторгу к Мироновым. Воспоминания об Олеге и Олесе всплыли сами собой, и я улыбнулся, представив, как удивится Снегурка, узнав, что я натворил. Уже на закате я обнаружил опустевшую и порядком выстуженную базу пиратов. Практически все оборудование было демонтировано, а гараж пуст. Я загнал свой снегоход в створке ангара, предварительно вычистив заваленные снегом ворота. Из-за гигантских торосов, скрывающих базу от постороннего взгляда, снега было немного, но поработать импровизированной лопатой, сделанной из куска обшивки снегохода, мне пришлось. Холод и люди Мироновых сделали все, что нужно. Базу освободили не только от оборудования, но и от останков пиратов. Теперь в помещении царил сумрак и мороз. У меня не было ни фонаря, ни возможности хоть как-то разобраться с оборудованием базы в темноте. Так что я просто залез в прицеп с меховыми стенками, где совсем недавно провела пару ночей спасенная мной девушка. Закрыл дверцу и почти мгновенно уснул. Конечно же, предварительно выгрузив из него три снегохода, которые я смог запихать туда. К моему сожалению, никакого оружия при магах не было. А всех денег, что я нашел в карманах, мне едва бы хватило на посиделки в кафе. Пережитые события не лишили меня сна. Или, скорее всего, просто полностью лишили сил. Если кто-то думает, что после такого будешь страдать от кошмаров, то он не прав. Я просто вырубился и проспал около 10 часов. А когда проснулся, на улице по-прежнему был сумрак. Оборудование снегохода показывало 9 часов утра, и я понял, что у меня впереди целый день. Целый тяжелый день. Первонаперво нужно было разобраться с отоплением. В сером, рассветном полумраке я принялся обыскивать базу на предмет, куда запихать кристалл, чтобы стало тепло. С инженерными системами в этом мире я был практически незнаком, но надеялся на свою смекалку. Она меня не подвела. В крохотном помещении, в самом дальнем углу ангара, отделенном от основного пространства перегородкой и хлипкой дверцей, нашелся агрегат с пустым гнездом под кристалл. Я был не в курсе, можно ли вставить кристалл, например, от снегохода, в гнездо на отопительном приборе и запустить систему. Но, исследовав устройство гнезда, я понял, что оно по своей сути универсальное. Какое-то мягкое, похожее на резину уплотнение, обжимало кристалл и позволяло пользоваться любым размером аквамарилла, от толщины иголки до основательной такой елды, своими размерами будоражащей воображение плохих девочек. Сначала я думал воспользоваться кристаллом от снегохода, но понял, что транспорт мне понадобится. Тогда я нашел небольшую панельку на прицепе, что скрывала под собой нехитрую электронику, и извлек небольшой кристаллик оттуда. Воткнул его в агрегат, установленный в ангаре, и все завелось. «Да будет свет!» — громко произнес я в пустоту. Мигнули прожекторы под потолком, и ангар приобрел рельефность. Сумрак отступил, придав вещам привычный вид. Загудели какие-то приборы, и из решеток, расположенных внизу ребристых стен, пошел теплый воздух. «Отлично! Пошла жара в хату!» До нормальной температуры было еще далеко, но я чувствовал, как с каждой минутой в это забытое Богом логово возвращается жизнь. Что ж, полдела сделано. Осталось разобраться с водой и канализацией. Найдя некое подобие кухни, я повернул кран. «Аллилуйя!» — пропел я, ощутив на ладони струйку ледяной воды. Не знаю, как была реализована система и почему она не размерзлась, но даже в моем мире уже давно придуманы системы, позволяющие держать трубы пустыми. А уж в таком мире, где живут в холоде, наверняка какие-то идеи возникали, а тут их реализовали. Повернул ручку крана влево, и вода заметно потеплела. Цивилизация пришла в этот мир. Ура! Рядом с кухней нашлось еще одно важное помещение автономной базы. Совсем крохотное, но мне больше и не требовалось. Унитаз урчал бочком, набирая вновь поступающую воду. А чуть позже недовольный изрыгнул из своего нутра поток воды. «Ах, мех беттер!» Подражая голосом герою одной доисторической игры, произнес я, сделав свое дело. Вот теперь все. Все работало, но жить здесь одному как-то совсем грустно. Но я и не собирался жить тут один. У меня были некоторые планы по заселению этой пиратской бухты. Первым делом стоило разобраться с картой, которую я нашел в багажном отделении снегохода. Никаких навигационных систем в этом мире не было. До космической программы и запуска спутников эти ребята еще не додумались. Кстати, вот и еще одна ниша приложения знаний. Я, конечно, не Циолковский, но начальные знания по физике и аэродинамике я имел. Хвала институту. Я потратил несколько минут на размышления о том, не стоит ли погрузить этот мир в космический век, но решил, что до этого еще далеко. У меня были планы повеселее, и они были ближе к 12 веку. Но для этого мне нужна была команда. И ее поиском я и собирался заняться. Я разложил карту на одной из кроватей, что остались в ангаре. Слава богу, люди Мироновых не стали вычищать это помещение подчистую. Склонившись над черно-белой уменьшенной копией окрестностей, я завис. Свое расположение я нашел легко. И Салихард, и колония Мироновых имели обозначение на карте, точно так же, как и Новая Москва. На карте все казалось рядом, Но я вспомнил о сотнях километрах белой пустыни, что отделяло меня сейчас от столицы, и по моей коже пробежал морозец. Эх, где-то там сейчас Дана. Наверняка уже получила информацию о моем поступке. Как она к нему отнесется? Уверен, Смирнова преподнесет его не так, как все было. Скорее всего, меня выставят монстром, разделавшимся с 6 магами семьи Смирновых, убивших их особо жестоким способом и скрывшимся где-то. Бедная девочка. Если она поверит в это, то ей будет очень тяжело. Она мне поверила, а я учудил такое. Мое сердце сжалось от отчаяния и тоски, но что мне оставалось делать? Ничего. Я найду Дану и все расскажу ей, все как было. К тому же девушка играла в моем плане не последнюю роль, но сейчас я должен был сосредоточиться на другом. Я вернулся к изучению карты. Меня интересовала одна малоизвестная колония, принадлежащая семейству Смирновых. Ее название и примерное расположение я запомнил специально, как только узнал о распределении. «Вот ты где!» — воскликнул я, найдя на карте нужное название. «Далековато тебя засунули». Исходя из масштаба карты, ехать мне было около 200 километров. Не так много, но и немало. С учетом того, что я не представлял, смогу ли найти дорогу и, возможно, мне придется ехать, следуя указаниям компаса, я предполагал, что могу потратить на поездку около 4 часов. 4 туда и столько же обратно, а значит, стоило поторопиться. Вернувшись в котельную, как я назвал помещение, где располагался энергетический агрегат, я нашел панель управления подачей энергии. Кристалл показывал почти половинный заряд. Когда я его вставил, на шкале было значительно больше, около 60%. Это означало, что крохотный кристалл от прицепа был не способен обеспечивать энергией эту прожорливую конструкцию слишком долго. Требовалась экономия до тех пор, пока я не раздобуду еще кристаллов. Я без сожалений выдернул кристалл из гнезда. Пока меня здесь нет, ни тепло, ни свет не понадобится. Плохо, конечно, что снова придется прогревать это помещение, но что поделаешь. Теперь я знал, что достаточную температуру система может набрать за 1,5 часа. А значит, подождем, когда вернемся. Ничего, за 1,5 часа не замерзнем. На всякий случай я обшарил все помещение еще раз. Вдруг что-то пропустил. Но нет, ничего. Шкафчики были полностью вычищены. На кроватях не было совершенно ничего. В котельной стоял агрегат, и это все, что там было. В санузле унитаз, крохотный умывальник и чуть большего размера душевая кабинка. В гаражной части ангара сиротливо приютились 3 снегохода, прицеп и мой снегоход-монстр. Он действительно был значительно крупнее и мощнее 3 своих товарищей, зато легко мог тянуть прицеп, да и сиденье было рассчитано на 2 человек. На всякий случай я вынул кристаллы изо всех снегоходов, а тот, что извлек из системы энергоподачи, ранее принадлежащий меховому прицепу, я и так уже спрятал во внутренний карман. Туда же уложил 3 его собрата. Эта троица была значительно меньше кристалла от прицепа, и рассчитывать на то, что ее можно будет использовать для обогрева базы, было бы глупо. Я уселся верхом на свой снегоход и проверил его энергозапас. На шкале высветилось 85%. Это было довольно много, как я понимал. На таком заряде я имел запас хода более 5000 километров. Отлично. Точно хватит. Подъехав к створкам ворот, я остановился. Натянул балаклаву, нацепил очки. Пусть в этот раз передо мной никто не ехал, но если вдруг повалит снег, мне не придется делать остановку. Я вообще надеялся преодолеть расстояние с минимумом остановок. Мне требовалось прибыть на место засветло. Для этого придется немного поторопиться. Выехав из ангара, я пробрался тихим ходом между наклонных поверхностей торосов и оказался на открытом пространстве. Осмотрелся. Мне не понравилось, что к базе ведут следы снегохода. Вчера я был не в состоянии замести их, но мне повезло. Ни ночью, ни утром никто не проезжал поблизости и не заметил присутствия нового постояльца на территории пиратской базы. Теперь же кто знает? Впереди еще весь день. Пришлось спешиться и перемешать снег ногами. Хорошо, что перемет был таким небольшим, всего-то около 10 метров. Дальше шел голый, выметенный ветром лед. Отлично. Сейчас ветер дул слабо, но все равно мог за час-два скрыть следы моего пребывания. Довольный результатами своей деятельности, я вернулся в седло и двинул по направлению на северо-запад. К поселению колонии под романтичным названием «Свежий ветер» я подъехал уже к вечеру. Солнце практически село, но последние его лучи все еще отражались от белоснежной поверхности. Главное, чтобы он меня заметил. Точнее, главное, чтобы меня заметил хоть кто-то и позвал начальника. Подъезжать слишком близко я не рискнул, помня, что на вышках могут стоять аквамариловые турели. А стрелять по приближающемуся незнакомцу наверняка самое главное развлечение местных охранников. Получить разряд я не спешил, потому остановился поодаль и включил дальний свет на лобовой фаре снегохода. Мигнул раз, другой и оставил включенным. Стал ждать. Через несколько минут в мою сторону направили луч мощного прожектора. Но я предполагал такое заранее, так что остановился достаточно далеко, чтобы меня не могли рассмотреть камеры. Нет, что кто-то подъезжал, конечно, увидит. Может быть, фигурки разглядят, но вот по лицу не опознают. А мне только это и было нужно. Мне повезло. Когда я уже подъезжал к колонии, принадлежащей Смирновым, пошел снег. С каждой минутой снег валил все сильнее и сильнее. Еще и ветер разошелся. Метель позволяла мне гораздо больше. Темнело. Я все стоял, а ко мне так никто и не вышел. Лезть на территорию я не собирался. Мой план был в другом. Я стоял у снегохода и ждал. Ветер трепал полы плаща и забирался внутрь. Не спасала даже теплая подкладка. Все же север. Тут бы шубу из шкур или куртку на гусином пуху с терморегулирующей мембраной. Но ни того, ни другого у меня не было. Только плащ, делающий меня похожим не то на КГБшника, не то на народного комиссара 20-х годов 20 века. Черт, да я сейчас замерзну тут на ветру. Как-то хреново организована безопасность в этом злачном месте. Вдалеке скрипнули ворота. Они что, их тут специально все делают скрипучими? Я вспомнил, как пели вороты в колонии, где я был, и усмехнулся. Продолжительный скрип стих, и прямо между мной и колонией зажегся фонарь. Очень хотелось, чтобы это был снегоход, но, следя за движением пятна света, я понял, что кто-то идет в мою сторону пешком. Ну и ладно. Главное, чтобы шел кто надо. Снег усилился, и видимость снизилась до какого-то уж совсем смешного расстояния. Как же мы обратно поедем? Хотя компас нам в помощь. В практически плоской снежной пустыне было все равно, как ехать. Сюда я добирался вообще без дорог. Только в самом конце нашел накатанную поверхность и последние километров 5 двигался по ней. Пятно света приближалось. Я сосредоточился и ощутил покалывание в кончиках пальцев. Отлично. Я готов к любому повороту событий. Главное, чтобы не поторопился тот, кто идет мне навстречу. Если там идут с оружием и решат выстрелить внезапно, я могу не успеть среагировать. На всякий случай я еще немного отошел от снегохода. Я и так стоял в стороне так, чтобы фара не высвечивала мой силуэт. Сейчас же вообще отошел на несколько метров вбок и назад. В конусе света появились трое. Впереди шел человек в длинном теплом пальто или шубе. Сквозь бешеный танец снежинок было сложно разобрать детали, но фигуру и походку я узнал и улыбнулся. Конечно, этого никто не заметит, но я получил то, что хотел. Вот только двое других меня немного смущали. Я заметил в их руках пушки. Это было не слишком приятно, особенно если первый меня не узнает, а эти двое решат стрелять на голос. Но вариантов у меня было немного. «Привет, Олег!» — крикнул я, стараясь перекричать ветер.